театрально сложив пальцы домиком, и заговорил, слегка понизив голос. «В общем, у меня небольшая проблема. Ты же понимаешь, как устроен этот город, верно?» Прищурился Хендерсон. «У каждого свой кусок пирога. Кто-то его бережет, кто-то отнимает, кто-то сжигает до основания, а кто-то приходит и требует свою долю, даже если не вложил в это ни цента. С тебя требуют деньги за защиту», — уточнил я. «Быстро схватывайте, мистер Стоун», — ухмыльнулся Хендерсон, чуть наклонив голову. «Стараюсь», — кивнул я, мельком взглянув на внимательно прислушивающуюся к разговору Мишель. «Я веду легальный бизнес», — продолжил Хендерсон, делая паузу, словно подчеркивая каждое слово. «У меня элитное казино, одно из самых крупных в Лос-Анджелесе», — с гордостью произнес он. «Без проституток, без отмывания денег, без малолеток и наркоманов. Все легально. Мои посетители – это сливки общества, бизнесмены, политики, кинозвезды. Я плачу налоги, имею лицензии, держу все сделки чистыми. Но, уточнил я, подталкивая его перейти ближе к сути, но некоторые люди считают, раз у меня процветающий бизнес, значит, я должен им делиться. Кто-то из мэрии, предположил я, хотят обложить тебя данью и пополнить бюджет города за твой счет. Ха!» Хендерсон рассмеялся, но в голосе не было веселья. «Если бы, с бюрократами из мэрии я бы справился одной левой, тут другое. Сраные русские». «Русские?» – удивленно переспросил я. «Как тесен мир, русские, молодые и злые. Их диаспора совсем недавно в нашем городе, лет 10, наверное. Но ведут они себя, будто хозяева, наглые, дерзкие и какие-то дикие. Какого хера я вообще должен им платить, Алекс? Вот скажи мне, какого хера они вообще лезут в честный бизнес? Им что, торговли наркотиками и оружия мало? Пока итальянцы, миксы и ирландцы делят свое между собой, русские просто осваивают ничейные территории?» Пожал я плечами. «С итальяшками у них совместный бизнес, с мексиканцами им делить нечего, вернее, к мексиканцам они не полезут, те их просто задавят. Ирландцы их в упор не замечают, потому что считают неопасными. Все просто. И вот пока у них нет природных врагов, даже федералы ими не сильно интересуются, русские будут осваивать город». «О, не знал, что ты в этом разбираешься», — удивился Хендерсон. «Есть немного», — хмыкнул я. «Русские — это не просто бандиты. Они дерзкие, наглые и непредсказуемые. В этом ты прав. Для них важны только деньги и сила. Они угрожали тебе, скажем так, они сделали мне предложение». Хендерсон задумался, покрутил свой перстень в пальцах и снова откинулся на спинку кресла. «Очень настойчивое предложение, и вы не можете просто отказать?» – подала голос Мишель. «Конечно могу». Хендерсон недовольно покосился на девушку и усмехнулся. «Вопрос в последствиях. Я слышал пару историй», – он нервно дернул щекой, с не очень веселым финалом. «Что за истории?» – поинтересовалась блондинка. «Один упрямец отказался платить. Его нашли в багажнике его же машины. Другой не выжил после несчастного случая с грузовиком. А третьего нашли в морозильнике его же мясного магазина. По частям, про количество сожженных заведений, сломанных рук и черепов, выкопанных могил в лесу, я вообще молчу. Сколько они хотят?» Невинно похлопала глазками Мишель. «Может, проще заплатить? Эх, деточка, если бы вопрос был только в деньгах, возможно, они хотят долю в моем бизнесе». «Долю?» — удивилась блондинка. «Да уж, а что федералы? Пробовали обращаться к ним?» «Федералы? Я разговаривал с ними», — недовольно поморщился Хендерсон. «Нет никаких явных признаков нарушений федеральных законов, это только лично моя проблема. Знаете, что они мне сказали? Разбирайтесь с этим на уровне полиции или наймите частную охрану. Мы не будем тратить на это ресурсы и время. А местные копы? Ну, ты сам понимаешь, Алекс, копы либо в доле, либо не хотят в это ввязываться. ХМ, действительно сложная ситуация. Федералы пока не сильно интересуются русскими, они не видят в них серьезной угрозы. Русские не так раскручены, как итальянцы, ими просто невыгодно заниматься ни с политической точки зрения, ни с юридической. Ни медальки на них не заработаешь, ни повышения в должности. У них нет длинного списка громких убийств, они не устраивают показательные разборки в духе итальянских семей, не покупают судей и сенаторов пачками, по крайней мере, пока. Все, что они делают, давят на бизнес, прокручивают финансовые махинации, загоняют людей в долги. Вроде бы криминал, но какой-то стерильный. Федералам нужны трупы, оружие, наркоторговля в промышленных масштабах, А у русских все иначе. Они действуют пока достаточно скромно, без шума, без показухи, по-тихому встраиваясь в систему. Так что федералы просто не видят в них главных злодеев. Они смотрят на Лос-Анджелес и видят латинос-картели, итальянскую мафию, азиатов, ирландцев. Все они ведут между собой открытую войну. А русские, они просто берут, что плохо лежит. Они не кричат о себе, не устраивают массовые перестрелки, не бросают трупы у полицейских участков. Значит, их проблемы, не проблемы ФБР. А если обложиться охраной, одного этого будет мало. Русские не остановятся. Они будут мстить не только бизнесу, но и лично Хендерсону, чтобы другим было неповадно. Им не важно, какие меры защиты он примет, они будут давить, пока он не сдастся или не исчезнет. Охрана – это не панацея. Если он наймет серьезных ребят, это может временно охладить пыл русских, но ненадолго. Они не полезут в лобовую, не устроят перестрелку перед казино, они будут давить с другой стороны. Медленно, методично и целенаправленно. Поджоги, несчастные случаи с сотрудниками, угрозы клиентам. Постепенно люди начнут бояться приходить в казино, персонал будет увольняться, страховки не покроют убытки, а если русские захотят, его клуб просто не откроется на следующий день из-за случайного затопления или выбитых витрин. Рано или поздно они либо угробят его бизнес, либо доберутся до него самого. И похоже, Хендерсон пришел к тем же выводам, раз пришел к нам. «Ты хочешь избавиться от казино?» – спросил я прямо. «Я хочу, чтобы формально у меня не было казино», – ухмыльнулся Хендерсон. «Нет казино, нет проблем. Погодите», – нахмурилась Мишель. «Вы хотите провернуть что-то незаконное?» «Боб», – Хендерсон посмотрел на нее так, будто решал, стоит ли вообще ей объяснять очевидные вещи. «Я хочу, чтобы русские больше не могли ко мне прийти с требованиями. Если по бумагам я не буду иметь к этому месту никакого отношения, они не смогут меня дойти что-то требовать. Но ты все равно хочешь с него зарабатывать?» «Разумеется. Я хочу продать казино, но так, чтобы оно принадлежало мне и продолжало приносить доход. Ваша задача придумать, как я могу это сделать». «Это как?» – дерзко хмыкнула девушка. «Ну, есть же всякие схемы. Подставное лицо, например. Мы таким не занимаемся», – категорично помотала головой Мишель, получив в награду раздраженный взгляд Хендерсона. «Девушка, я попрошу вас не встревать в разговор мужчин. Я вообще не с вами веду беседу, а с вашим боссом». «Фуцк», едва слышно выругалась Мишель и покосилась на меня. «Да уж, пожалуй, сказать, что не я здесь босс, а она, сейчас не самая удачная идея. Поезд ушел. Давайте я вам все же объясню, мистер Хендерсон», все же не сдержалась Мишель. «Почему это плохая идея и почему использование подставного лица для владения бизнесом с целью сокрытия истинного владельца – это незаконная схема? Во-первых, это финансовое мошенничество, если номинальный владелец не управляет бизнесом, а просто скрывает настоящего владельца, это можно квалифицировать как попытку уклонения от налогов или незаконное владение. Во-вторых, это нарушение лицензирования, реальный владелец обязан пройти проверки. Если он скрывается за подставным лицом, это нарушение. И в-третьих, это похоже на банальное отмывание денег, если русские подадут жалобу, что само по себе иронично», — хмыкнула девушка, «власти могут заинтересоваться схемой и заподозрить, что через казино просто выводит деньги в тень. Мы таким не занимаемся», — твердо закончила свою маленькую речь Мишель. «Послушайте, молодые люди», — покачал головой наш клиент, — допил свой кофе и поставил чашку перед собой на стол. «Я разбогател в свое время на нефтяном бизнесе, но, как и многие техасские богачи, всегда считал, что деньги должны работать. Когда в конце 80-х начался бум на казино, я вложился в игорный бизнес и открыл эксклюзивный закрытый клуб казино в Лос-Анджелесе, ориентированный на элиту, политиков, бизнесменов, звезд. Я всегда играл по правилам и предпочитал договариваться с нужными людьми, а не ввязываться в бандитские разборки. Но сейчас», — тяжело вздохнул мужчина, — «сейчас пора менять правила игры. Я готов пойти на не совсем законные схемы, лишь бы эти твари ничего от меня не получили. Я вкладывал в этот бизнес миллионы, строил его годами, я люблю его, как свое дитя. А какие-то советские отморозки думают, что могут просто прийти и забрать его у меня. Нет, мы не занимаемся незаконными схемами», — разочарованно повторила Мишель. «Мы можем оформить казино на офшоры», — предложил я, пожав плечами. «И к тебе никаких претензий не будет». «Офшоры? нахмурился Хендерсон. «Это как?» «Да, в принципе, как ты и хотел, Боб», — принялся пояснять я. «Формально, по документам, ты продашь свой бизнес и у тебя к нему больше не будет никакого отношения. Но на деле ты все так же будешь управлять им и получать с него прибыль. Просто владелец теперь – иностранная компания, зарегистрированная в стране, где местные законы защищают конфиденциальность. Это законно и это надежно. Русские не смогут требовать с тебя долю, потому что у тебя нечего требовать. Юридически ты – обычный человек, который просто работает в казино, а не владеет им. Обычный управляющий. И это легально?» – с сомнением переспросил Тихосец. «Абсолютно. А в чем тогда разница? Разве это не тоже подставное лицо?» «Нет», – помотал я головой. «Офшоры – это реальное юридическое лицо, которое работает в рамках международного права. Офшорное владение – это не сокрытие имущества, а налоговое планирование. Они не нарушают законы США, владелец просто использует иностранную юрисдикцию для защиты активов и налоговой оптимизации. Наше правительство признает офшоры, если владелец декларирует доходы и уплачивает налоги. А вот схемы с подставными лицами, как и сказала Мишель, чистый криминал, потому что они изначально предполагают обман госорганов. Я прав, Мишель, посмотрел я на свою помощницу. Как ни странно, растерянно кивнула блондинка. Охренеть, покачал Тихосец головой. Почему мне об этом раньше никто не говорил? Вы ведь не первые, с кем я беседую. Не все юристы предлагают офшоры, потому что это требует определенных, специфических знаний, усмехнулся я. Наверняка, ты беседовал с классическими юристами, которые просто не специализировались на международных схемах, пожал я плечами. Ваша контора специализируется на этом? Подозрительно прищурился Хендерсон. Думаю, да. У нас есть юристы по международному праву и опытные финансисты. Есть же, Мишель, есть, растерянно кивнула девушка. Почему ты тогда сразу не предложила мне это? Снисходительно усмехнулся Хендерсон, внимательно посмотрев на девушку. Я, нахмурилась Мишель, глянув в мою сторону. Это не мой профиль. Я об этом даже не подумала. Вот поэтому я и не работаю с женщинами, хмыкнул Хендерсон и ненадолго задумался, глядя в окно за моей спиной. Хм, ладно, это часть проблемы, вернее решения. Допустим, на бумагах я чист, это спасет мою шкуру, но не мой бизнес. Что мешает этим ублюдкам просто начать устраивать хаос, поджоги, запугивание, избиение сотрудников? Дальше чуть сложнее и хлопотнее, но не невыполнимо. Тебе понадобится охрана, но не просто охрана, а те, кого боятся, например, бывшие спецназовцы, ветераны ЛАПТ или экс-федералы. Нужно взять людей, у которых есть связи и влияние. Не обычных вышибал с улицы и не какую-нибудь вшивую охранную контору. Есть у меня такие люди на примете, задумчиво кивнул Хендерсон. Обходится недешево, но своих денег стоят. Думаю, смогу с ними договориться. Ненадолго. Тут же вставил я ремарку. На пару месяцев. Угу. Хорошо. Думаешь, этого будет достаточно? Нет, конечно. Просто нанять охрану – это полумера. Это как поставить забор перед танком и надеяться, что он его не пробьет. Но если к этому добавить кое-что еще, нужно будет устроить показательный ответ. Например, сделать так, чтобы на кого-то из русских завели дело. Несколько дел в идеале. Придется заплатить копам, чтобы они поработали и немного потрясли русский район. Без определенной цели, просто для вида. Да уж, покачал головой Хендерсон. Никогда бы не подумал, что придется этим заниматься. Ну и устрой какой-нибудь показательный благотворительный вечер, сбор денег. Пусть на него придет мэр, начальник полиции, парочка звезд средней величины. Пусть все видят, кто может быть крышей твоего заведения. Деньги пусти на что-то полезное, новый парк, детский сад, больницу в бедном районе. Ничего сложного, хм, понял, задумчиво кивнул Хендерсон. С мэром и начальником полиции знаком лично, но не думал, что их можно так использовать. Можно и нужно, усмехнулся я. В общем, нужно показать всем желающим наложить лапу на твой бизнес, что за обычным, на первый взгляд, казино стоит серьезная структура и организация, которая тоже может попить крови. Русские не будут лезть на рожон, когда не знают, с кем воюют. Это не имеет смысла. Им будет проще переключиться на цели поменьше. Охренеть. Хендерсон хлопнул ладонью по подлокотнику. А я ведь знал. Знал, что мне не зря тебя порекомендовали. Он довольно оскалился, явно воодушевленный этой идеей. Осталось решить, стоит ли овчинка выделки. Немного остудил я его пыл. «В смысле?» – удивленно блымнул глазками тихосец. «Ну, стоит ли прилагать все эти усилия ради защиты какого-то казино?» – пояснил я. «Может, проще продать и вложиться во что-то другое? Пусть это будет головной болью нового владельца». «Ты не понимаешь, Алекс?» – покачал Хендерсон головой. «Конечно, стоит. Даже если не брать в расчет деньги, это дело принципа. Эти русские думают, что я просто отдам им свое место, которое строил 10 лет. Да пошли они. Если я сейчас уступлю, завтра они явятся за чем-то еще. Может им еще жену отдать, или дочь. Хер им». «Хорошо», кивнул я. «Но тебе понадобится грамотный и надежный юрист, Боб, который все оформит и которому ты сможете доверять, как себе, ну и который будет консультировать по этому делу на каждом этапе. Ты мне подходишь», — ткнул Хендерсон в мою грудь пальцем. «Нет», — покачал я головой. «Нет», — удивился тихосец. «Она», — кивком головы указал я в сторону молча наблюдавшей за нами Мишель. «Девушка», — скривился Хендерсон, будто я предложил ему взять на работу лабрадора. «Она тоже юрист, а, ну да, хотя, неважно, либо ты, либо я ухожу», — категорично заявил он. Я бросил беглый взгляд в сторону блондинки, удивленно нахмурился, заметив легкий кивок девушки с какой-то затаенной в глубине ее глаз надеждой и щенячьей радостью, и снова повернулся к нашему гостю. «Ладно, я согласен», — осторожно произнес я. Хендерсон расплылся в счастливой улыбке, подпрыгнул со своего места, протянул руку в мою сторону и крепко сжал мою ладонь в своей, не переставая улыбаться во все 32 зуба. «Тогда, какие мои дальнейшие действия, Алекс?» — не переставая трясти мою руку, поинтересовался он. «Я все подготовлю», — вздохнул я. «Давай встретимся в моем офисе в среду. Я буду у тебя в 10 утра», — радостно хмыкнул тихосец, хлопнув меня по плечу. «До встречи, Алекс». «До встречи, Боб». Я проводил его взглядом, дождался, пока за спиной владельца казино захлопнется дверь, медленно повернулся к Мишель и прищурился. «Ладно, начальница, а теперь выкладывай, что у тебя на уме, почему я сегодня работал за тебя, зачем ты одобрила мою кандидатуру, когда я вовсе не юрист, и зачем втянула в эту мутную авантюру?»